Глава 4. Иван Дегтярев остановил свой джип «Чероки» недалеко от входа в дисконт-банк и, набрав по сотовому телефону несколько цифр, произнес: «Андрея Бутенко, пожалуйста». Через несколько секунд в трубке послышался голос Бутенко. «Андрей, это Иван. Я жду тебя на стоянке у банка». «Я понял, сейчас выхожу». Через несколько минут Андрей Бутенко, ведущий программист дисконт-банка, уже уселся на пассажирское сиденье рядом с Иваном. «Готов? Все с собой взял?» – спросил его Иван. «Все, все», – ответил Андрей, хлопнув рукой по сумке. «Ну, тогда поехали», – сказал Иван, нажимая на педаль газа. Дорога заняла минут 20. И, наконец, джип остановился недалеко от пятиэтажного панельного дома в районе авиазавода. Поднялись на третий этаж, и Иван позвонил в дверь одной из квартир. Ему тут же открыл молодой парень и, без лишних слов, пропустив гостей в квартиру, закрыл за ними дверь. Это была однокомнатная квартира, давно не знавшая ремонта. Облупившаяся краска на стенах в коридоре, выцветшие обои в комнате, скрипучие деревянные полы, скудная обветшалая мебель. Со всей этой обстановкой явно дисгармонировал стоящий на столе современный электронный комплекс. Компьютер с большим экраном, стопка мигающих лампочками модемов. Все было установлено и подключено в ожидании программиста. Компьютер, словно задремав, погасил экран монитора, на котором мерцало виртуальное звездное небо. Андрей подошел к компьютеру и, усевшись на стоявший у стола скрипучий деревянный стул, поставил на колени сумку. Из нее он извлек несколько диск-блоков с дискетами и переносной винчестер, который тут же задвинул на специальных салазках в чрево системного блока компьютера. Иван вместе с охранником, чтобы не мешать Андрею, который занялся настройкой компьютера, ушли на кухню перекурить. Минут через 20 Андрей позвал Ивана, сообщив, что у него все готово. Тот посмотрел на часы, было 8:30 вечера. «Думаю, можно начинать», — сказал он. «Только уточни мне еще раз, сколько им понадобится времени, чтобы определить наше местоположение после того, как они обнаружат вскрытие своего компьютера». «Ну, если программист будет хороший, то минут 15 хватит». «Ну, будем считать, что в России плохих нет», — улыбнулся Иван. «Значит, еще минут 15 кинем на то, чтобы опергруппа добралась до этого адреса. Итого полчаса. Ну что ж, думаю, что мы успеем смотаться. В крайнем случае бросим компьютер здесь». «А почему не подождать до ночи?» — спросил Андрей. «Вряд ли они такие трудоголики, что будут до 12 сидеть на рабочем месте». «Я боюсь, как бы уходя с работы, они не выключили компьютер из сети, как этого требует правило пожарной безопасности». «Ну что ж, может, ты и прав», — сказал Андрей. Андрей наклонился над клавиатурой и, набрав несколько слов, запустил программу взлома компьютерной системы брокерской фирмы SV Brok. Наконец, после долгого манипулирования с клавиатурой компьютера, постоянно набивая какие-то команды, Андрей сказал: «Ну вот, кажется, получилось». «Ну и что здесь видно?» – спросил Иван, припав к монитору. «А что ты хочешь увидеть?» – спросил Андрей. «Я ж тебе сказал, что нас интересует предприятие под названием Боровиковский карьер, точнее сказать, фирма, которая скупает ее акции и долговые векселя». «Да, но ведь название фирмы нам неизвестно. Вот диск, на котором указано название фирм. Скорее всего, это клиенты SV Брока». «Давай копайся в них и побыстрее». Иван посмотрел на часы. «Время пошло». «Легко сказать», — огрызнулся Андрей. «Здесь их, слава богу. Какая из них занимается Боровиковским карьером, надо еще найти». не теряя времени. Андрей быстро застучал тонкими пальцами по клавиатуре. Заходя в каждую директорию, он быстро пробегал курсором названия файлов и, не находя ничего подходящего, переходил к проглядыванию следующей директории. Так продолжалось несколько томительных и напряженных минут. Наконец он воскликнул. «Вот, кажется, что-то похожее я нашел. Название фирмы «Фортуна». В директории с этим названием есть несколько файлов, один из которых называется «Боровик». Андрей включил просмотровый режим и, пробежав глазами текст, произнес. «Да, это точно он. Вот договор на покупку акций акционерного общества «Боровиковский карьер». Мне нужны реквизиты этой фирмы, фамилия директора, телефон, адрес офиса». «Вот файл с названием «Реквизиты», – произнес Андрей и вошел в него. «Директор – Крикунов Геннадий Васильевич. Адреса нет, но есть телефон». Иван быстро перекатал в блокнот фамилию директора и его телефон, и точное название фирмы – «Фортуна А». «В общем так, быстро копируй всю директорию себе на Винчестер и сваливаем отсюда». Мощный компьютер скопировал всю директорию меньше, чем за минуту. «Все, уходим», – произнес Иван и отключил компьютер от сети. Отсоединив шнуры и провода, Иван, Андрей и помогающий им охранник рассовали компьютер по частям в сумке, в которых его сюда принесли, и быстро покинули квартиру. Уложив сумки с компьютером в багажник джипа, Иван скомандовал охраннику. «Саша, ты подежурь тут до вечера. Глядишь, какие-нибудь гости подъедут. Если менты, не обращай внимания. А если кто иной, полюбопытствуй кто». «Понял», – кивнул охранник и отправился к своим «Жигулям», которые были припаркованы недалеко от джипа. «А зачем тебе это, Иван?» – спросил Андрей, когда они уже отъезжали от дома. «На всякий случай», – ответил Иван. «Лишняя информация не повредит. Информация – вообще такая вещь, никогда не знаешь, в какой момент от нее ожидать пользы. Поэтому пусть лучше она будет. А мы потом решим, что с ней делать». Предосторожности Ивана оказались не лишними. Через 40 минут после их отбытия у подъезда, который недавно покинули Иван и Андрей, остановилась бежевая «девятка», из которой выбежало трое вооруженных помповыми ружьями мужчин. Все они были одеты в пятнистую камуфляжную форму и черные береты. Мужчины ворвались в подъезд и, пробыв там некоторое время, вернулись обратно. Похоже, им как-то удалось проникнуть в квартиру и убедиться в том, что там никого нет. А раз нет никого, то и нечего здесь делать. Помощник Дегтярева не разглядел, из какого охранного агентства эти люди, но записал номер их автомобиля, который поздно вечером сообщил по телефону Дегтяреву.